слышавши православные войны, откровенную преподобным Сергием святителю Арсению тайну, яко предстательством Богоматери, суд об Отечестве нашем приложен на милость, икону Богоматерню, яко знамя победное приимше, искитише Матерь городов, русских из рук супостат, ибо запише заступнице Христион. Радуйся, Матерь Богобыща, радуйся, яко за всех молящих Сына Твоего Христа Бога нашего. Радуйся, яко всем творишь и спаситель державный Твой покров прибегающий. Радуйся, заступница всех сущих скорбей и болезней. Радуйся, все молящиеся, сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом полезная дарующая. Радуйся, избавление совсем невозвратно надежду и мощи надя. Радуйся, тихое и доброе пристанище, радуйся, скорая помощница, радуйся, готовый и теплый по крови спасения, радуйся, источающая нам неоскудные милости, радуйся, предваряющая на помощь. Радуйся, избавляющая всех бед, радуйся, заступница всех.